и вспомнил. Все деньги опустил в телефон. В кармане лишь пуговица от парусиновой куртки. Ну и пусть. Пассажиров мало, никто не смотрит на мальчишку. А контролеры в такую пору не ходят. Плафоны мигнули. Автобус поехал. Павлик опустился на заднее сиденье, положил на колени сумку, привалился к упругой спинке. Спокойствие сошло на него, словно кто-то провел по лицу и плечам прохладными ладонями. Пуговицу он все еще держал в ладони. Обтянутой парусиной, она была тяжелая, наверное, металлическая внутри. С левой стороны, у железной петельки, парусина была стянута нитками. Нитки разошлись, кромки материи лохматились и распускались. Павлик потянул кончик. Нитка выдернулась, и края парусины раскрылись, как бутон. Павлик увидел черную изнанку пуговицы с мелкими буквами по кругу. Он не стал разбирать их, стряхнул клочок материи, перевернул пуговицу. Чистая свежая медь заблестела под плафоном. Искорка скакнула на витой ободок. На маленький якорь, на рукоятке скрещенных шпаг, на половинку солнца, увенчанного острыми лучами. Разом не стало спокойствия. Медленно, гулко заударялось сердце. И все вернулось к Павлику. Пароход, пассажир, мыс-город, ночной лес, юбки с девочкой. И не только это. Еще и ожидание чего-то нового, тревожного и зовущего. Такого, от чего не уйдешь, не спрячешься. Да он и не хотел уходить, не хотел прятаться. Только сначала, чтобы не плакала Майка. «Мальчик на заднем сиденье, у тебя есть билет?» Усатый шофер вышел из кабины и встал у открывшейся передней двери, а заднюю не открыл. «Конечно есть. Вот». Павлик надел сумку и очень спокойно пошел через автобус. В протянутом кулаке он сжимал пуговицу. В шаге от водителя Павлик присел, нырнул под шоферскую руку и оказался на свободе. Помчался, слыша за спиной басовитую ругань и обещание. Дом был уже недалеко. И путь под уклон. Сейчас будет поворот, и дом сразу виден. А в нем светлое окно на втором этаже. Майка наверняка не спит. Ждет. Еще немного. Павлик не бежал. Летел. Сумка не успевала за ним. Летела на ремешке сзади. Козырек перевернутой кепки вибрировал на затылке, как трещотка воздушного змея. И в то же время странное, непохожее на бег ощущение не оставляло Павлика. Будто он не только мчится. Будто в то же время он сидит на скамье нижней палубы рядом со старым пассажиром и смотрит, как плывет в небе край обрыва с тонким силуэтом мальчишки. Монетка звякнула. «Это моя!» Буфетчица накрыла ее пухлой ладонью. Пассажир быстро нагнулся. Деликатно, но решительно взял тетушку за перетянутое браслетом запястье. «Очень прошу прощения, но это не ваше. Таких у вас быть не могло. Смотрите сами». «Убедились? Вот так-то». Он проводил глазами смущенную буфетчицу и повернулся к мальчику. Мальчик дернул себя за губу и решился. Спросил. «Значит, они догонят Гальку?» «Будем надеяться. Только не надо думать, что Юки и девочка — это обязательно Лотик и Вьюшка. Не так все просто на свете». «Понимаю», — вздохнул мальчик. «И к тому же это все равно не конец истории. У нее, наверное, до сих пор нет конца». «Как у дороги». Павлик по диагонали проскочил перекресток с одиноким фонарем. Асфальт сквозь истертые резиновые подошвы крепко бил по ступням. Угловой дом в конце квартала накатывался навстречу, как пароход, и окно на втором этаже светилось. Павлик, хватая ртом воздух, смеялся на бегу и сжимал в кулаке тяжелую пуговицу и чувствовал, как впечатывается в горячую ладонь командорский знак. Якорь — символ надежды, скрещенные шпаги — эмблема чести, и встающее солнце — душа всего живого на нашей планете. Владислав Крапивин, 1988 год.